Приходит мужичок на работу после отпуска. Ну, значит, коллеги спрашивают, как ты там отдохнул, а? Ой, говорит, классно отдохнул так. А ему говорят, ну да, вот выглядишь прекрасно, загорел. Ты, наверное, на море ездил, да? Да не, говорит, на море ездили жена и теща, а я был дома. Ругаются, значит, муж с женой. Ну, мужик говорит жене, ну ты же идиотка, а? А жена говорит ему, конечно, была бы замужем за генералом, была бы генеральшей. О. Приходит евреечка к раввину и говорит ему, ребе, мой муж хочет со мной развестись. Равин спрашивает, почему? Она говорит, да вот он сказал мне, что не хочет жить с такой уродиной. Ну, Равин взял какую-то толстую книгу, долго, значит, ее листал, там, наконец, поднимает голову, так смотрит на женщину и говорит, твой муж таки прав. Дорогой мой, говорит жена мужу, я приготовила тебе ко дню рождения чудесный подарок. А муж говорит, а ну покажи. А женушка говорит, подожди сейчас минуточку, только одену. Гольдберг умер в кафе от апоплексии. Ну, значит, его знакомый взялся прийти и известить его жену, ну, как можно тактичнее об этом. Ну, приходит и говорит, здравствуйте, а я вот только что из кафе. А жена говорит, а муж, небось, тоже там, а? Да там. И в карты, наверное, режется. Точно режется. Ну, а что ж, наверное, проигрывает, да? Да точно проигрывает. Чтоб его кондрашка хватило, говорит жена. Так уже хватило, говорит мужик. Бабка с дедом решили, значит, вспомнить молодость. Ну, договорились о свидании. Ну, дедулька потратился, значит, купил цветы там, пришел в назначенное место, ну и ждет. Час ждет, нету бабки. Два ждет, нету бабки. Три ждет, нету бабки. Ну, пошел домой, значит, в гневе такой, значит, приходит, а бабка сидит, чаек пьет. Ну, и что ж ты, старая падла, не пришла? А бабулька говорит ему, а вот меня как будто мама не пустила. В суде бракоразводный процесс. Вы почему решили развестись, спрашивает судья. Мужик говорит, да она такая нудная. А, объясните, пожалуйста. Ну вот, просыпаюсь я утром, значит, подхожу к окну. Ну, такой прекрасный денек, там вишни цветут, птички поют. Ну, хорошее настроение. Жена сзади подходит и этот зудит и зудит. Выкинь елку, Вася, выкинь елку. На второй день после свадьбы, значит, парнишка говорит своей молодой жене, «Слушай, ну мы только с тобой поженились, а ты уже со мной ссоришься». А жена ему говорит, «Но я ждала этого целых 2 года, а?» Жена говорит мужу, «Ты вот когда приходишь домой, вытирай ноги, понятно?» А мужик говорит, могу и не приходить. Маленький ребеночек никак вечером не может уснуть. Ну, жена говорит мужу, может мне ему песенку спеть? А мужик говорит, ну что ты так сразу? Ты попробуй это, по-хорошему с ним. Ха-ха-ха. Сидит мужичок на лавочке, ну такой подвыпивший, немножко грустный. К нему подходит приятель, садится и говорит: слушай, ты что такой, какой-то не в себе, что ли? Он говорит: да ты понимаешь, жена ушла к соседу, вот уже 3 дня. Да, говорит, не переживай, у вас же дети, хозяйство. Да ладно, погуляет, одумается и вернется. А мужичок говорит: так я ж вот этого и боюсь. Мой мужичок перестал водку пить, говорит соседка другой соседке. Ух ты, какая у него сила воли, а? А так сразу вроде бы с виду и не скажешь. Да не, это у меня рука сильная. Спорили о чем-то, значит, муж с женой. Ну и муженек так, не подумав, сказал жене: ты не права. Жена, значит, посмотрела на него: ты че, по-твоему, я что, я говорю неправду? Значит, я что, я, выходит, я обманываю, да? Значит, я вру, брешу, так сказать, а? Значит, я собака, да? Мама, он меня сукой обозвал. Как нам лучше всего отметить этот день? Накануне серебряной свадьбы, спрашивает жена у мужа. Ну, мужик так подумал, потом говорит: лучше всего минутой молчания. Ну, в квартире муж и жена, значит, он смотрит телевизор, она там чего-то делает. Потом жена говорит: о, в каком ухе звенит, а? Угадай. Мужик говорит: в правом. Жена говорит: точно угадал. А муж говорит: а что ты загадала, а? Она говорит: чтобы ты вынес мусорное ведро. Приходит мужик к врачу и говорит: доктор, послушайте, мы вот это с женой вот каждый день ругаемся. Ну, каждый день. Ну, что делать уже, а? Посоветуйте. Ну, врач говорит: я думаю, что все дело в избытке энергии. Ну, посоветую вам, значит, так вот. Ну, ходить, ну, как минимум 10 километров в день. А потом позвоните мне, значит, что там вообще происходит, как идут дела. Ну, через полмесяца, значит, мужик звонит врачу и говорит так радостно: ой, спасибо, доктор, ну все просто класс. А врач говорит: а что, ну а как, с женой не ссоритесь? А мужик говорит: да, конечно, не, я уже 150 километров от дома нахожусь. Поздно ночью возвращается муж домой. Встречает его жена. А он ей говорит: дорогая, ты ни за что не угадаешь, где я сейчас был. А жена говорит: я-то угадаю, но мне бы хотелось выслушать сначала твою версию. Будущий зять говорит своей будущей теще: вы знаете, ваша дочь согласна стать моей женой. На что будущая теща отвечает: вот, сами виноват, нечего было ходить к нам каждый вечер. О. Встречаются два друга. Один говорит: я наконец-то женился, долго держался, но женился. Ты знаешь, вот это надоело отдавать белье в прачечную, самому стирать сорочки там, питаться в столовой и носить дырявые носки. А другой говорит: слушай, надо же, а я именно из-за этого и развелся. Опять же встречаются два дружка. Один говорит: я слышал, ты научил свою жену играть в карты. Неужели? А другой говорит: да, ты знаешь, и рада этому, что научил. А чего так? Да я в прошлую субботу отыграл уже у нее 0.5 зарплаты. О! Муж говорит жене: «Дорогая, ну ты знаешь, если будешь ты так продолжать тратить деньги, как сейчас, то мы скоро останемся без копейки». А женулька говорит: «Ой, да пусть тебя это не тревожит, дорогой. Я же вышла замуж за тебя по любви, а не из-за денег. Так что не волнуйся». Возвращается муж с работы, ну, получил зарплату. Жена пересчитала деньги и говорит: «А где еще 5 рублей? А мужик говорит: «Ну, 5 рублей, вот руб туда, руб сюда, это 2 рубля. И за 3 рубля хотел тебе платок купить». Жена говорит мужу: «Почему, когда моя мамочка приезжает к нам погостить, ты никогда не повезешь ее куда-нибудь?» А мужик говорит: «Ну как же, он возил, но она всегда находит дорогу обратно». Жена уехала в командировку и оттуда звонит мужу: «Ну как там у нас дела, как наша кошечка?» А мужик говорит: «Сдохла кошечка». Ой, жена ему говорит: «Вась, ну ты б мог как-то поделикатнее, надо было меня подготовить сразу, там сказать, что, мол, кошечка залезла на крышу, ну а потом сказать, что она оттуда сорвалась, мол, и разбилась, а? Ну понял, ну ладно. Ну а как там мамочка моя? Теща, что ли? А, ну теща это, теща залезла на крышу». «Ты знаешь, дорогой, почему я заплакала на 2-м этаже?» – спрашивает жена мужа, выходя из супермаркета. «Знаю», – говорит муж, – «но у меня нет таких денег». На серебряной свадьбе муж говорит жене: «Знаешь, дорогая, ведь наш брак, в сущности, это следствие ошибки». «Ты на что намекаешь?» – возмущается жена. «Ну, представь себе», – говорит муж, – «ведь я свистнул тогда, чтобы остановить такси, а подошла ты, о!» Милый, чем больше я читаю сказок, тем больше убеждаюсь, что заяц очень глупое животное, не так ли? – спрашивает жена у мужа. «Совершенно верно, зайчик мой», — говорит муж. Жена говорит мужу: «И ты купил вот этот галстук за 100 000 рублей? «Да», — говорит муж. «Да за эти деньги можно было купить пару туфель». А муж тогда говорит: «Ну странно было бы появиться в обществе с парой туфель на шее, а?» Муж в сарае искал инструменты там какие-то. Ну, значит, что-то не нашел. Приходит в дом и говорит жене: «Слышишь, а вот наша старая пила, она или дома, или куда-то пропала, а?» И вдруг из кухни голос тещи: «Может быть, кому-то и кажется, что я пила, но я совсем не старая». Приехала теща в гости. Ну, гостит день, другой, третий. А потом спрашивает: «А не надоела ли я вам? Может, мне уже домой пора ехать?» А зять говорит: «Да не, не надоели. Ну, если вам хочется, то можете ехать. Я уже и билет купил». Умирает теща. Ну, подзывает к себе зятя и говорит ему: «На тебе, сынок, 10 000. Мне не важно, с кем, как и где ты будешь договариваться, сколько это будет стоить, но чтобы меня похоронили на Красной площади». О! Ну, зять взял деньги и уехал. Через некоторое время возвращается и сразу к теще. Ну, и говорит: Вы меня не спрашиваете, мама, с кем и где и как я договаривался, каких трудов мне это стоило, но сказали, чтоб завтра к 12 часам вы были. Поругался зять с тещей. Вывел он ее на балкон, значит, и спрашивает у соседа слева. Гришка, а что ты сделал со своей тещей? Он говорит, а я ее зарезал. Спрашивает у соседа справа. Слышь, Вась, а что ты сделал со своей тещей? Да я ее утопил, говорит сосед справа. Тогда он обращается к тёщке и говорит, вот видите, мама, а я вас отпускаю. Жена говорит мужу, дорогой, правда, вот когда я подстригла так коротко волосы, я уже не похожа на старуху? Не, говорит муж, ты теперь похожа на старика. Приходит муж с работы, ну и начинает на жену орать. Опять обед не готов, я голодный, как волчара. Все, иду в ресторан, сколько можно терпеть? Подожди 5 минут, говорит жена. А что, ты успеешь за 5 минут приготовить что-то? Если за целый день ничего не приготовила. А жена говорит, не беспокойся, я быстренько переоденусь и пойду в ресторан с тобой. Муж говорит жене, значит, ну вот скажи, зачем ты вышла за меня замуж? Вот чтобы каждый день устраивать скандалы, да? А жена говорит ему, да я просто не знал, что ты такой дурак. А мужик тогда говорит, врешь, ты прекрасно знала об этом. Во дворе разговаривают 2 соседа. Слушай, а чего это Васька так вчера на свою жену орала? Да выяснял, куда она потратила деньги, что он на отпуск откладывал. А чего же он сегодня еще больше орет? Так видно, она ему сказала, куда она их потратила. Ha ha ha.